«Он пуст от воспоминаний», — пояснил чумной доктор. «Выскобленная доска. То была роса. Словно родился только вчера». «Мы прошли мост воронов», — сообщил Келместер, выпуская к низкому потолку кольцо сизого дыма. «Но тебя там не было. Так что мы пересекли его совершенно бесплатно». «Да и черт с ним», — махнул рукой собиратель черепов. «Ты, кстати, должен мне череп Снагглтус для моей коллекции. Без него она не будет полной». «Я помню», — важно кивнул Люгер. «Но это череп несуществующего животного. Смесь волка, собаки и обезьяны». «Да, неважно». Откинув в стене рядом с холодильником пластиковый стул, чумной доктор с удобством на нем расположился. «Раз обещал, значит, выполняй обещанное». «Сделаю». Келмистер ехидно усмехнулся. «Вот только похожую тварь в лесу отловлю и освежую». «Хорошая шутка». «Спасибо, я старался». «Держи». Собиратель черепов выудил из своего плаща маленькую резную шкатулку и протянул ее деду. «У меня есть одно твое воспоминание. Можешь его посмотреть». «Откуда оно у тебя?» Удивленно спросил Люгер и даже на минуту перестал курить. «Давно хранится». Пожал плечами чумной доктор. «Не помню даже, где взял. Возможно, обнаружил случайно среди потерянных раритетов». Дид принял из полупрозрачных рук шкатулку в очередной раз, укратко взглянув в лицо мистического существа, где в клубах закручивающегося в спираль тумана возник образ хмурого, длинноволосого мужчины лет 40. На деревянной крышке шкатулки был вырезан широко открытый человеческий глаз, заключенный в черный гексагон. «Открывай, не бойся», — пробасил собиратель черепов. «Это не ящик Пандоры». Дид откинул вверх квадратную крышку и тут же очутился на продуваемой всеми ветрами площадке, оглушенной грохотом неистого ночного ливня. Казалось, капли с реактивной скоростью обстреливают захлебывающуюся в воде стонущую землю. Рядом стояла невысокая маленькая женщина, положив голову Диду на плечо. Ее пышные черные волосы пахли корицей и дождем. А внизу, под непонятной навесной террасой, простирался огромный город, сияющий разноцветными огнями ярко освещенных окон. «Как же сейчас хорошо!» Мелодичным, да более знакомым голосом произнесла незнакомка. «Словно этот внезапный дождь в одно мгновение отгородил нас с тобой от всего окружающего мира. Мы словно одни во всей бесконечной вселенной. А далекие огни там внизу всего лишь обман и иллюзия. А ты как считаешь, любимый?» Дид не ответил, потому что как-то резко закрыл шкатулку, зажатую в его руках, и чудесное видение из безвозвратно потерянного прошлого тут же исчезло. Иногда открывать глаза невероятно тяжело, но просто необходимо. Ведь вечно жить с закрытыми глазами невозможно, если только ты не слепец. Но порою так хочется подольше побыть в спасительной темноте, потому что так намного проще. Открыв глаза, ты тут же впускаешь в себя неизвестный мир. Новый, полный неожиданности мир, способный убить. И ты тогда думаешь, что если его не видеть, то и мир не увидит тебя. Но так ли это? Дает ли подобное бегство хотя бы короткую отсрочку для спасения рассудка? Дед сразу понял, что то необъяснимое, что постоянно следует за ним, снова являлось. Мерзлая земля вокруг была изрыта глубокими бороздами, словно споротая ковшом гигантского экскаватора. Борозд не было только рядом с самим Дитом. Пространство чуть больше метра оказалось нетронутым. Будто невиданная сила бережно обходила лежащего без сознания на стылой земле человека, боясь ему навредить. Ноги больше не были опутаны крепкими стальными канатами. Дид был свободен. Раскуроченные останки подземного механического телепата дымились на самом дне таинственной воронки, медленно заполняемой грязной водой. По оставшимся обломкам было трудно определить, как этот механизм выглядел на самом деле. То, что в очередной раз откликнулось на зов Дита, оказалось сильнее даже затаившегося глубоко под землей железного монстра, как Сцилла и Харибда. Ведь даже они наверняка не смогли бы устоять перед неистовой разрушительной яростью неведомого ангела-хранителя. Ведь он без особого труда вытащил огромную машину из ее надежной норы, чтобы затем разнести в клочья. Невидимый преследователь по-прежнему нес свою жуткую вахту. Отряхнув одежду, дед медленно побрел по промерзшей земле. Впереди показались очередные заснеженные городские высотки. До ближайшего было минут 10 неспешного хода. Дид пересек рухнувший мост автостраду и, ловко перебравшись через овал из ржавых машин, оказался на относительно целой улице. Скиталец вошел в призывно приоткрытые створки первого попавшегося на пути подъезда. Дневной свет не проникал в обледеневшее здание, поэтому пришлось воспользоваться фонарем. Дид медленно поднимался по бесконечной, покрытой коркой сверкающего льда лестницы, думая о том, что здесь вполне может прятаться очередной лифтер. Во второй раз столкнуться с крайне опасной машиной совсем не хотелось. Но в мертвом небоскребе царила абсолютная тишина. Завывания ледяного ветра, бушевавшего снаружи, смолкли, как только дед переступил засыпанный снегом порог. На уши навалилась ватная глухота. Он несколько раз поскользнулся, и если бы не прочные перила, то наверняка скатился бы по лестнице вниз. Покрытые инеем двери квартиры были не заперты. Система умного дома оставила их в открытом положении. Дед вошел в одну из квартир. Маленький коридор. Под ногами вмерзший в пол детский гравитационный скутер. Справа – просторная комната. В кресле у информационного визора сидит человек, окоченевшая антроморфная мумия. Дед неспешно прошелся по чужой квартире, обнаружив еще два трупа. Женщина лежала на кухне рядом с универсальным кухонным комбайном. Он нечаянно наступил ей на руку, и там, лопнув, рассыпалась со стеклянным звоном, оказавшись очень хрупкой. В еще одной комнате, поменьше, на диване, среди разбросанных игрушек, сидел окоченевший ребенок. В правой руке он сжимал покрытый инеем геймпад от игровой консоли. Дед медленно вернулся в коридор. Он не мог себе представить оружие, способное сотворить такое. Но было очевидно, что город подвергся удару неким криолучом, выморозившим абсолютно все. Люди даже не успели понять, что произошло. Настолько быстро случилась тотальная заморозка. Выскочив из подъезда, дед вдохнул морозный воздух с большим облегчением. Затем прислушался, не идет ли кто следом. Не хотят ли обитатели мертвых квартир отомстить за то, что он осквернил своим вторжением их вечный покой. Но в вымороженном подъезде царила абсолютная тишина. Чтобы обойти закованный вечный лед район города, потребовалось бы много времени. Дид не хотел оставаться в этом месте на ночь, поэтому решил пройти узкими переулками, благо там не было непроходимых завалов. Пересекая детскую площадку, он случайно толкнул качели, и те с громким воем принялись раскачиваться на холодном ветру. Звук спугнул с карниза ближайшего дома несколько маленьких серебристых дронов с красными огоньками на плоских бортах. Дроны с недовольным жужжением взвились высоко в небо, принявшись хаотично кружиться над детской площадкой. Дид ускорил шаг. У него по-прежнему не было оружия, но, возможно, именно это его и выручало. Дроны вполне могли нападать в первую очередь на вооруженных противников. Через некоторое время стало ясно, что серебристая жужжащая стая летит следом за ним. Человек остановился, замерев. Дроны кружились высоко между домами, как раз над его головой. Это могло привлечь внимание других, более опасных механизмов. Все как следует взвесив, дед побежал. Звуки шагов странным образом отражались от обледенелых стен, застревая в глотках бетонных монолитов, из-за чего создавалось впечатление, что его преследует по крайней мере с десяток человек. Дед обернулся. На какую-то долю секунды ему и в самом деле показалось, что между мертвыми экзотическими деревьями двигаются исполинские человекоподобные фигуры. Разыгравшееся воображение работало на полную силу. Небо оказалось чистым. Дроны его больше не преследовали. Облегченно выдохнув, беглец остановился, присев на городскую скамейку, чтобы унять рвущееся из груди сердце. От тела валили клубы белого пара, будто от работающего ядерного реактора. Опустив взгляд, дед с удивлением уставился на несколько желтых листьев, лежащих на снегу прямо у его ног. Протянув руку, он подобрал один из них. Желтый кленовый лист был немного влажным на ощупь. Как он здесь оказался? Телепортировался прямо с земли? Ведь земные растения не приживались на чужой далекой планете. А внутренний суфлер выдал эту информацию на автомате. Будто на короткое мгновение приоткрылась невидимая дверь в другое измерение, и налетевший порыв теплого ветра успел принести с собой следы родного мира, окрасив белую скверну, даруя зыбкую надежду. «Значит, это мой обратный билет домой». Дид встал на ноги, пряча кленовый лист себе за пазуху. «Значит, туда можно еще как-то вернуться». Пустые дома молчали, жутко пялись тысячами слепых обледенелых глазниц. Мрачные полуразрушенные небоскребы вскоре закончились. Одинокий путник благополучно покинул промерзший район, уничтожен неизвестным оружием массового поражения. Дальше шли одни только уродливые серые руины. Дид всмотрелся в горизонт. Единственным, более-менее уцелевшим, выглядел заброшенный продовольственный гипермаркет. Вывеска давно обвалилась. Широкие окна второго этажа были забраны металлическими щитами. Тем не менее, здание не выглядело разрушенным. Дид шел к гипермаркету, с тревогой поглядывая на темнеющее небо. Что-то подсказывало ему, что ночь лучше всего переждать в надежном убежище. Раздвижные стеклянные двери оказались закрыты и даже защищены для надежности решеткой. Обходя унылые груды металлолома, заполнившие автостоянку, дед внимательно изучал двухэтажное приземистое здание. За мутными стеклами виднелись ряды высоких стеллажей с уцелевшими товарами. Как же проникнуть вовнутрь? Дед обошел гипермаркет кругом, перебравшись через упавшие ворота на задний двор. На заднем дворе обнаружились ржавые, дезактивированные погрузочные роботы и железная лестница, ведущая на плоскую крышу. Дед осторожно поднялся наверх. Ступени гулко вибрировали, басовито дребезжа под ногами. Справа от круглой площадки для посадки летающего транспорта располагалась стеклянная мансарда. Похоже, кто-то следил за ее чистотой, регулярно убирая снег. Одна из оконных рам оказалась приоткрытой, и Дид без особого труда проник в абсолютно пустую мансарду, спрыгивая в темный прямоугольник, услужливо кем-то открытого в полу квадратного люка. Приземление оказалось довольно мягким, прямо на груду цветастных картонных коробок. Когда глаза привыкли к полумраку, дерзкий лазутчик смог рассмотреть окружающее пространство. Похоже, мародеров это место отродясь не знало, и кто-то определенно здесь обитал. Присев у стеллажа с детским питанием, Дид взял одну из банок, с интересом рассматривая этикетку. На белой поверхности был изображен розовощекий, улыбающийся ребенок, неумело сжимавший в руке пластиковую ложку. Человек откупорил банку, сняв защитное кольцо и отодрав жестяную крышку. Внутри оказалась порошкообразная белая масса. Дид подковырнул ее пальцем и, поднеся твердый комочек ко рту, осторожно лизнул. Сладкое, но без запаха. Только сейчас он запоздало подумал о том, что ему совсем не хочется есть. Да что там не хочется? Похоже, он вообще не нуждался в обычном пропитании. Сколько уже длится его вынужденное бодрствование? Скорее всего, несколько суток. Счет времени давно потерян, так как Дид не спал. Ведь сон в очередной раз вызовен к жизни разрушительную силу, идущую следом, словно вторая потусторонняя тень, и каждый ее новый приход всегда чья-то неизбежная смерть. Удивительно, но Дид отчетливо помнил гипермаркеты. Огромные автоматизированные комплексы, чистые и просторные, полное удобства и света. Еще где-то здесь должны обязательно храниться забавные самодвижущиеся тележки, которые следовали за тобой, куда бы ты ни шел, вместе с набранными с полок товарами. Отшвырнув банку с детским питанием, Дид решил отправиться на поиски чудо-тележек, но так и не успел этого сделать, потому что из-за соседнего стеллажа вдруг вышла невысокая молодая девушка. Не произнеся ни слова, девушка грациозно присела напротив, держась наполовину в тени. Она выглядела привлекательно, идеально сложена. Белокожая, большие глаза. Молодое ногое тело частично прикрывали длинные черные волосы, не спадающие до самого пола. «Святая Инесса», — тут же подсказал внутренний суфлер. Существует древняя легенда о юной христианке Инессе, которую должны были выставить обнаженной перед толпой за отказ поклоняться языческим богам. Но произошло чудо. Внезапно выросшие длинные волосы скрыли ее наготу, а сошедший с небес ангел накинул на нее покрывало. «Я наблюдала за тобой, когда ты был снаружи, Наконец произнесла незнакомка мелодичным голосом, пристально разглядывая незваного гостя. «Скоро ночь», — пожал плечами Дид, справившись, наконец, с бешено колотящимся сердцем. «Я решил переждать ее здесь». Нет, это была не она. Но на какую-то ничтожную долю секунды он было решил, что это та самая женщина с черно-белого рисунка, будто сошедшая с мятой бумажной страницы. Не следовало сюда заходить, не спросив моего разрешения. Но я не думал, что здесь кто-то есть. Довольно глупо с твоей стороны пробраться в сам гипермаркет. Девушка подалась вперед, и дневной свет, падающий сверху, осветил ее обнаженные бедра. «Почему у тебя нет оружия?» «Возможно, я потерял его. Попросту не помню». «Это очень странно. И сам ты странный. Ты необычно пахнешь. Незнакомо». «А ты не могла бы чем-нибудь прикрыться?» «Моя нагота смущает тебя?» «Скорее, возбуждает». «Ты считаешь меня красивой?» «Определенно, да». Девушка звонко рассмеялась. «Красота — мое главное оружие». «Как тебя зовут?» Дид с трудом отвел глаза от опасной незнакомки. Обострившиеся чувства упорно сигнализировали, что из этого места следует немедленно бежать. «Называй меня Лилит». Лилит вышла из дальнего угла, подойдя ближе. С ней определенно было что-то не так. Дид не сразу это заметил. Из спины незнакомки во тьму тянулся длинный, толстый, извивающийся отросток, похожий на исполинскую змею. Коричневая блестящая чешуя добавляла сходство с гигантским сетчатым питоном. Лилит опустилась на колено рядом, и Дид почувствовал исходящий от нее дразнящий сладковатый запах и волну странного теплого воздуха. Голова слегка закружилась. Маленькие горячие руки скользнули ему под одежду. Тонкие пальцы пробежались по жуткому шраму на груди. «Так вот в чем дело». Лилит озабоченно закусила нижнюю губу. «Вот значит, как ты прошел сквозь вымороженные земли невредимым. Небесное око не увидело тебя, как не увидело бы лежащего у обочины дороги бездушный камень». «Небесное око? А что это?» «До сих пор активный военный спутник. Именно он наводил замораживающий луч на эту часть города, перехваченный спящими». Горячие прикосновения девушки были им приятны. Однако там, где по обнаженной коже пробежались ее пальцы, оставались багровые ожоги, но боли не было. «Ты другой». Лилит резко вскочила на ноги, вернувшись в свой угол. Влажная гигантская змея обернулась уродливой спиралью вокруг ее талии. «А что со мной не так?» — поинтересовался Дид. «Когда-то ты был обычным», — добавила девушка. «Теперь уже нет. Это либо дар, либо проклятие. Либо и то, и другое вместе взятое». «А как же ты? Ты тоже была когда-то такой же, как все?» «Была». Обняв колени, Лилит грустно прижала к ним свой острый подбородок. «Что же случилось?» «Я была избрана», — тихо сказала девушка. «Самуэль выбрал меня среди многих других. Он знал, как я молода и привлекательна. Именно такая женщина и была ему нужна». «Самуэль?» «Так я называю то, частью чего давно являюсь», — пояснила Лилит. «Оно находится в подвале гипермаркета и редко выходит наружу. Я неразрывно связана с ним. Самуэль заботится обо мне, дает мне силы и защищает. Он полностью изменил мое тело. Я больше не нуждаюсь во сне, пище, тепле и сексе. Наверное, он по-своему любит меня. Такая любовь и привязанность — редкость в этом жестоком мире. Когда я узнала, что избрана, то ушла из своего родного дома много лет назад, страстно желая одного — поскорее воссоединиться с Самаэлем. Он провел меня через все опасные ловушки, которые подстерегали на пути. Он помогал на расстоянии, хотя тебе трудно будет это объяснить. И затем, когда я нашла его, мы сделались единым целым, слившись воедино. Больше месяца мы не остаемся на одном месте. Каждые 30 дней мы перебираемся на новое. Самуэль становится уязвимым в такие моменты, поэтому ему нужны силы. И, следовательно, много еды, которую он превращает в энергию. К сожалению для него и, к счастью для тебя, ты не годишься ему в пищу. Быть может, такая добыча, как я, опасна для этого Самуэля. Подумал Дид, вдруг вспомнив похожие слова безумного посредника про бледного брата. Теперь становилось ясно, что в подвале заброшенного гипермаркета прятался какой-то опасный мутант, частью которого была очень похожая на человека Лилит, выполняющая роль соблазнительной приманки. «Рыбоудильщик», — подсказал внутренний суфлер. «А это существо его элиций. Будь осторожен». «Если хочешь, я попробую тебе помочь», — неожиданно предложила девушка, видя замешательство Дита. «Есть тот, кто может все объяснить. Возможно, он даже придумает какой-то способ избавить тебя от того, что поселилось внутри, если, конечно, ты этого захочешь. Поговори со Звездным Странником. Он знает многие тайны этой планеты». «И где же мне его искать?» «Сам ты его не найдешь. Я должна отвезти тебя к нему. Но это сложно. Так просто Самуэль меня не отпустит. Ему нужно сперва как следует насытиться. Если он насытится, то на время уснет, и тогда я смогу уйти. Ненадолго, но этого времени хватит, чтобы проводить тебя в нужное место». «Звездный Странник». Дид озадаченно тер заросший густой бородой подбородок. «Кто он? Человек?» «Встретишь его, и сам все поймешь. Единственное мое условие, пока ты находишься здесь. Пожалуйста, не засыпай. Поклянись, что ты не сделаешь этого». «Клянусь», — твердо заверил ее Дид. Глава 9. Город мутантов. Заархивированное письмо номер 009. «Сегодня на космическом корабле случилось первое серьезное ЧП. Система жизнеобеспечения сообщила о разгерметизации нескольких ячеек со спящими колонистами. Сердце мое тут же сжала ледяная рука страха. Тем более, что перед этим ковчег проходил опасное место около скопления астероидов, которые вполне могли повредить обшивку корабля. Вероятность того, что будет повреждена именно твоя капсула, любимая, ничтожно мала. Но даже этот крохотный процент вероятности сводит меня каждый день с ума. Я даже пытался говорить с капитаном корабля по поводу твоей экстренной разморозки, уповая на то, что ты ценный специалист-ксенобиолог. Но, к сожалению, получил строгий отказ. Без объяснения причин. Внешние повреждения обшивки обнаружены не были. Зато неполадки нашли в самих капсулах Криосна. Кто-то проник в грузовой отсек со спящими колонистами и выборочно повредил несколько саркофагов. Просверлив крохотные отверстия, неведомый диверсант пустил вовнутрь герметичных капсул ядовитый газ. Итог — 8 трупов. По сути, убийство. Подняли фейлы. Убитыми оказались важные шишки из горнодобывающих корпораций. Именно эти люди должны были контролировать начало добычи полезных ископаемых. Неужели происки земных конкурентов? Все может быть. Но прокол у службы безопасности корабля вышел просто эпический. Проверили всех бодрствующих членов экипажа. Чужаков среди них не обнаружилось. Значит, действует кто-то завербованный из своих. Видеослежение на момент совершения преступления заглючило. Все видеофайлы битые. Явный почерк хакеров Ураборса. Зато удалось установить точное время совершения преступления. К расследованию был привлечен искусственный интеллект космического корабля. После обработки большого количества видеоданных стало ясно, что никто из бодрствующих сотрудников в грузовой отсек с колонистами в обозначенный временной период не отлучился. Видеослежка ведется каждую секунду за каждым человеком на борту. Предательство невозможно. Зомбированный биодрон тоже маловероятен. Он бы точно попал на видео. Если же на борт проник чужак, это самый худший вариант из всех. Я спросил начальство, есть ли в ковчеге отсеки без видеослежки. Как оказалось, есть. Это те отсеки, в которых нет воздуха и в которых хранится многочисленное техническое оборудование для будущей колонизации. У лазутчика должно быть при себе оборудование для дыхания кислорода. Или, может, даже полноценный космический скафандр. Он вполне мог прятаться в каком-нибудь исследовательском краулере, расположившись в нем с полным комфортом. Абсолютная герметизация, отопление, своя замкнутая система циркуляции воздуха, вода и брикеты с питательным пайком. Такие машины рассчитаны на долгие путешествия по враждебной поверхности любой планеты.